Энгель закурил и погрузился в размышления. Брок считает его полицейским, и это хорошо. Значит, он будет отвечать на вопросы. Но трудность заключалась в том, чтобы их поставить. Это должны быть вопросы, которые мог бы задать полицейский, но ответы на которые способны удовлетворить гангстера. Энгель бросил потухшую спичку в девственно чистую стеклянную пепельницу с надписью «Акапулько Хилтон» и сказал: «Вы звонили насчет работы, так?» «Да, хотел опять получить место». «Тут мне не все понятно. Вы сами ушли или вас уволили?» Брок завершил раскладку продуктов и закрыл холодильник. «Меня уволили». Он с виноватой улыбкой пожал плечами. «И думаю, по делу». «Когда это произошло?» «Вчера. Может, вы присядете, мистер Энгель?» «Когда не было нужды врать, лучше не врать». Энгель уселся в легкое кресло, а Брок устроился на полосатой кушетке. На нем были черные брюки в обтяжку и спортивная майка болотного цвета. Кратчевой повадкой Брок напоминал привидение. «Вчера», — повторил Энгель, обращаясь скорее к самому себе, чем к хозяину. «Значит, Брок еще работал в бюро, когда труп Чарли попал в руки Мерюэзера. За что же вас уволили?» Брок снова улыбнулся своей милой мальчишеской улыбкой. «За неумение работать», — ответил он. «За опоздание на службу и халатность». Улыбка сделалась еще шире. «Вряд ли я смогу проработать гробовщиком до гробовой доски». В этом Энгель был полностью согласен с Броком. Он спросил: «А как вас вообще угораздило заделаться гробовщиком?» «Одно время я крутил баранку на Лонг-Айленде, а потом...» Брок небрежно передернул плечами. «Это было давно. Долгая история, и я не хотел бы ее рассказывать. В общем, когда мне понадобилось сменить место, я решил, что опять буду водителем. Чуть было не устроился в таксопарк, но тут на глаза попалось объявление в «Таймс», я пошел и познакомился с Мерюэзером, который искал шофера». «Стало быть, вы водили катафалк?» – спросил Энгель. Это означало, что Брок никак не связан с приключениями тела Чарли Броди. «Поначалу водил, но потом мистер Мерюэзер начал проявлять ко мне особое участие, и миссис Мерюэзер, надо полагать, тоже. Во всяком случае, он меня обучал и готовил себе в помощники, чтобы со временем я, возможно, стал его партнером. Так что под конец я уже выполнял чуть ли не всю работу. А потом он вас уволил». Брок опять с улыбкой пожал плечами. «Чем глубже я вникал в это ремесло, тем меньше оно меня привлекало. С другой стороны, я был еще не готов совсем бросить работу, потому и позвонил Мерюэзеру. Думал, может, он поостыл и примет меня обратно. Ну и как поостыл, я не успел это выяснить». Энгель пораскинул мозгами и решил, что Брок рассказал ему далеко не все. Однако концовка этой истории должно быть как-то связано с миссис Мерюэзер. Возможно, Брок обучался не только ремеслу гробовщика. Может, он оставался на дополнительные занятия, или миссис Мерюэзер по собственному почину принимала чересчур горячее участие в судьбе молодого человека. Наверное, примерно так оно и было, и Энгель почувствовал гордость от того, что обо всем догадался. Но, с другой стороны, догадливость ни на шаг не приблизила его к Чарли Броди и распроклятому синему костюму. Поэтому он сказал: «Буду с вами откровенен, мистер Брок. Я не бельмеса не смыслю в работе гробовщика. И теперь, когда мистер Мерюэзер убит, мне придется немного поучиться. Я должен знать обычную процедуру приема работы, распорядок дня мистера Мерюэзера. Понимаете, что я имею в виду?» Говоря все это, Энгель с трудом сдерживал довольную улыбку, которая наверняка испортила бы все дело. Он действовал по памяти, основываясь на собственном опыте общения с полицейскими, и понимал, что сейчас наверняка смахивает на одного из них. Энгель с гордостью говорил себе, что делает все как надо. По-видимому, так оно и было. Брок подался вперед, всем своим обликом выказывая готовность помочь, и проговорил: «С радостью поделюсь своими познаниями, мистер Энгель. Давайте возьмем для примера последнего усопшего», – предложил Энгель. «Отскажите мне, как вы работали с телом? Последнего клиента?» «Клиента?» На этот раз Брок улыбнулся чуточку насмешливо. «Мистер Мерюэзер называл их так. Теперь он и сам клиент, верно?» «Верно». «Ладно, кто был вашим последним клиентом?» «Отставной полицейский по имени О'Салливан. Его схоронили нынче утром». Энгли сумел скрыть разочарование. «Так значит, последним был он?» «Да, хотя я не довел работу с его телом до конца, потому что меня уволили. Могу рассказать, что я сделал, и что делал потом мистер Мерюэзер. Процедура-то шаблонная». «Нет», — ответил Энгель, увидев проблеск надежды. «Лучше расскажите о клиенте, с которым вы сами работали с начала до конца». «Кто это был?» «Тоже мужчина, некий мистер Броди». «Броди?» «Да, сердечный приступ. Кажется, этот человек был каким-то торговцем». Энгель поудобнее устроился в кресле. «Хорошо, расскажите о нем». «Ну, нам позвонила вдова. Наверное, кто-нибудь из сослуживцев мужа посоветовал ей обратиться к Мерриуэзеру. Я сел в пикап, поехал к вдове, провел предварительные переговоры, встретился с врачом, а потом грузчики положили останки в ящик для перевозки». «Ящик для перевозки», — повторил Энгель. «Да, мы так его называем. Он похож на обыкновенный гроб, только снабжен ручками по торцам, как у носилок. В государственных моргах используют плетеные корзины, но мы не хотим ранить чувства родственников». «Разумеется». «С этим Броди все было как обычно», — подумав, продолжал Брок. «Нет, впрочем, кое-что все-таки было не так. С ним произошел какой-то несчастный случай, и голова сильно обгорела. Поэтому прощения с телом не устраивали. В похоронном бюро много работы для косметолога, но Броди это было не нужно. Может, я лучше расскажу вам о каком-нибудь другом клиенте?» «Нет, не надо, все в порядке. Раз мы начали, давайте закончим. Как его звали?» «Броди. Вот-вот, рассказывайте про него». Брок пожал плечами. «Как угодно. Мы привезли Броди и спрятали на ночь в морозильник. Наутро пришла вдова в сопровождении каких-то друзей мужа, надо полагать. Они выбрали гроб и условились о процедуре. Помнится, меня удивила пышность предстоящих похорон. Какой-то мелкий торговец, и вдруг... Что было потом?» «Потом? Ну, мы его набальзамировали. Вернее, мы сделали это накануне. Набальзамировали? Да, выкачали всю кровь, а вместо нее ввели особую жидкость. В вены, да и в артерии». Энгель почувствовал легкую дурноту. «Дальше?» – спросил он. «Вытащили внутренности и...» «Внутренности?» Брок указал рукой на собственное туловище. «Ну, желудок и все остальное». «О!» «Потом закачали вместо внутренности жидкость и...» Энгель торопливо закурил сигарету. Ему показалось, что от нее разит, как летом от коровника. Все это было проделано накануне. А утром обычно наводится марафет. Мы делаем так, что клиент становится похожим на спящего. Сшиваем ему губы, подправляем, что надо, накладываем грим. Да, хорошо, хорошо. Разумеется, в случае Броди мы ничего этого не делали. Ему не помогла бы никакая косметика. Лица вовсе не было. Энгель сделал глотательное движение и раздавил сигарету в пепельнице. Так, ладно, что было потом? Потом тело отправляется обратно в холодильник до прихода близких. Тогда его укладывают в гроб. Кто этим занимается? Либо мистер Мерриуэзер, либо я. Иногда один из нас работает с клиентом от начала до конца, но чаще мы делаем это вместе, подменяя друг друга на разных этапах. А как было с Броди? Ну, я забрал тело, поговорил с вдовой. Потом мистер Мерриуэзер тоже поговорил с вдовой. Я набальзамировал тело, а он уложил клиента в гроб и поставил гроб в ритуальном зале. Итак, Мерриуэзер все-таки был последним, кто видел тело Броди. Если только... «А кто еще помогает вам в работе?» – спросил Энгель. «Присутствуют ли какие-нибудь наблюдатели?» «Нет», – ответил Брок с улыбкой. «Это не очень зрелищная процедура. Кроме того, присутствие посторонних при бальзамировании запрещено законом. Наверное, членам семьи разрешается быть там, но они никогда не приходят». Тупик. Энгель поднялся и сказал: «Что ж, спасибо, вы мне очень помогли. Может, выпейте на посошок?» – предложил Брок и похлопал себя по животу. «Наполните полость». «Нет, спасибо», – ответил Энгель и, вспомнив Каллагана, добавил: «На службе не пью». «О да, я совсем забыл». «Что ж, если понадоблюсь, всегда к вашим услугам. Буду рад помочь». «Хорошо, хорошо». Брок проводил Энгеля, улыбнулся напоследок и закрыл за ним дверь. Энгель спускался по лестнице и думал, что делал все неправильно. Вместо того, чтобы идти от Мерриуэзера к Броку и дальше, черт знает кому еще, надо было начинать с Чарли Броди. Следует поговорить с вдовушкой, с непосредственным начальником Броди Фредом Харвеллом, со всеми, кто мог знать, что в пиджаке Чарли зашит героин. Даже если убийство Мерриуэзера связано с исчезновением тела, а Энгель по-прежнему считал, что такая связь обязательно должна быть, вряд ли это простое совпадение, хотя как знать. Все равно он начал не с того конца. Только теперь, зайдя в тупик, он понял, что действовал совершенно неправильно. Беда в том, что в извечной игре в полицейских воров он неизменно стоял на стороне последних. Неудивительно, что он ведет расследование шиворот на выворот и то и дело заходит в тупик. С этими мыслями он спустился на улицу, огляделся по сторонам, повернул направо и зашагал к 10-й авеню, которая была ближе, чем 9-й. Дойдя до угла, Энгель остановился и стал ждать такси. 10-я авеню была не очень оживленной улицей, поэтому пришлось подождать несколько минут. В конце концов, Энгель потерял терпение и решил дойти пешком до 9-й. Он уже сделал несколько шагов, когда мимо промчался белый открытый Mercedes 190, за рулем которого сидела таинственная Марго Кейн. Черное платье она сменила на белые брюки и мешковатый оранжевый свитер. Девица была занята поисками свободного места у тротуара и не заметила Энгеля. Свободного места, разумеется, не было. В Нью-Йорке машину поставить некуда. Правда, впереди виднелся пятачок возле пожарного гидранта. Марго небрежно зарулила на него и остановилась. Когда она вылезла из машины, Энгель заметил, что на ногах у нее босоножки такого же болотного цвета, как майка Курта Брока. Девица, танцующей походкой, пересекла мостовую и вошла в дом, где проживал Брок. Энгель стоял на тротуаре, глядя на дверь, за которой исчезла Марго. «Ого», — сказал он. Энгель еще не знал, чем чреват такой оборот дела. В мыслях он пока не связывал появление здесь Марго с исчезновением Чарльза Броди. Он просто думал, что это весьма любопытно. Настолько любопытно, что он даже повторил. «Ого».